Глава 23. История Настасьи оказалась банальнее, чем коровья лепеха. Пятая дочь в многодетной семье, забитая глухая деревушка, замученная от бесконечной полевой работы родители. В перспективе ей светило лишь раннее принудительное замужество. Такая же беспросветная деревенская жизнь и скука. Да-да, именно скука и стала основной причиной, почему Настасья повелась на сладкие рассказы сектантских агитаторов о новой жизни и ушла с ними из дома. Сначала ходила по селам, помогала раздавать листовки и прокламации. Затем, когда чуть подучила основные тезисы, полноценно агитировала. А однажды на большой сходке, где был сам основатель, Епифан, который отметил красоту девушки и сметливость, она стала его второй любовницей под именем Соломея Мироносица. «Ну вот, пожалуй, и все». «Да», — сказал я. «А что тут еще говорить?» «Обижать почему от Епифана решила?» «Страшный он человек», — опустила голову Настасья. «Иногда я думаю, что и не человек он вовсе». «Ты еще скажи, что веришь в ее божественную природу», — хмыкнул я. «Что сам Мессия спустился с неба и принес вам истинное слово». «В божественную не верю», — качала головой девушка и внимательно посмотрела на меня. «А вот то, что душу свою он продал кому не надо, это точно». Я улыбнулся. «Я серьезно», — вспыхнула Настасья. «Он умеет людей к себе как-то привязывать, понимаешь? А они потом делают все, что он захочет». «А ты?» «И я поначалу делала». Плечи Настасьи опять поникли. «А потом перестала. Ну, то есть я делала вид, что все делаю, а на самом деле перестала». «Так он волшебник». Мой скепсис над суеверным ужасом этой необразованной сектантки еще больше увеличился. «Не волшебник. Я в сказки не верю, не думай. И не надо смеяться», — огрызнулась Настасья. «Он иногда проводит тайный божественный обряд, и люди становятся его цепными псами». «И над тобой проводил?» «Да. Он стоял сзади меня и слова какие-то говорил», — поюжилась Настасья. «От этих слов очень холодно стало. А потом я ничего не помню. Очнулась, день уже был. И с тех пор больше всего на свете мне хотелось угодить своему учителю». «Так, может, ты в него просто влюбилась?» «Нет, точно не влюбилась», — поежилась Настасья. «Ты понимаешь, я уже была не Настасья». «А сейчас что изменилось?» «В церковь я ходила», — хрипло пробормотала Настасья. «Там сбоку вход есть, и он не заколочен. Я дверь открыла и вошла, а там Матерь Божья на иконе смотрит на меня, а глаза такие грустные-грустные. И мне так стыдно стало, что я на колени перед ней бросилась и молилась там. А после этого у меня словно глаза открылись». «А в церковь зачем пошла? Епифан ваш вроде не поощряет». «Не поощряет», — вздохнула Настасья и понурилась. «Но там маслица лампадная после того, как батюшку выгнали, оставалась. Хотела себе отлить». «Ну, пошли, что ли?» — предложил я. «А то отдых наш грозил затянуться надолго. А то вдруг Епифан погоню отправил». И мы отправились дальше. Дождь еще не прекращался. С тех пор, как мы вышли из дома, где жили сектантки, он все моросил, периодически приостанавливался, а потом опять моросил. Одежда хоть и была плотной, но вся давно пропиталась холодной влагой и сейчас неприятно липла к телу. Влага стекала с шапки на лоб, заливала глаза. Под ногами противно чавкала. Мы хоть шли по лесу, но сухой мох давно превратился в напитанную болотной жижей губку. Мокрые ветки ели и осин противно хлестали по лицу. В общем, прогулочка вышла так себе. Я уже 1000 раз успел пожалеть о том, что так глупо подставился. Когда болотистая местность постепенно перешла в относительно сухой сосновый лес, и идти стало чуть легче, я спросил. «Так а что творил Епифан этот?» «Ой, да много чего», — отмахнулась Настасья и поправила выбившуюся мокрую прядь из-под платка. «Мог человека даже приказать убить. А так-то дома у них забирал, деньги. Все, что было, селяне ему несли. Девок самых красивых отбирал себе». «С девками это он неплохо придумал», — завистливо прокомментировал Енох, который неожиданно появился и сейчас с интересом прислушивался к разговору. «Так вы же у него с Акулиной были, или как?» — спросил я, не обращая внимания на сарказм призрака. «Мы с Акулиной у него, да, постоянно были», — зло усмехнулась Настасья. «А девок этих он к себе перед свадьбой на всю ночь приводил, чтобы, значит, проверить, готовы ли они к таинству священного брака». «Право первой ночи», — пробормотал я. «Гарем у него был», — опять влез Енох и добавил. Спроси ее, как женихи на это реагировали. Любопытно же. Можно и так сказать, вздохнула Настасья. А что, девки? По просьбе Еноха спросил я. Ой, девки еще и рады были. Сам великий учитель их проверяет. А родители, женихи? Я ж говорю, они все у него как сыпные псы. Он скажет, кожу живьем себя срезать и сожрать, так они и сделают. Еще и улыбаться будут. Может, гипноз? Предположил Моня, который тоже появился рядом. Ну, думаю, недолго ему корольком у вас там быть, сказал я. Сегодня Гудков разберется и шороху там наведет. Ничего он не наведет, скривилась Настасья. Знаешь, сколько таких разбирателей было? И где они все? Гудков наведет. Я был полон оптимизма. Ты его просто не знаешь. Да что он против всех прихожан сделает? Так он же не один, возразил я. Там парней, если не считать Гришку, еще четверо. И трое наших девчонок, они тоже боевые. Плюс комсомольцы местные. Еще и следователь приедет из города. Комсомольцы эти давно под Епифаном все ходят, вздохнула Настасья. Просто сами не знают об этом. Ага, так я и поверил. То-то они нам сразу все секреты взяли и порассказывали, хмыкнул я. Если порассказывали, значит, это Епифану так и надо было, уперлась Настасья. А девка-то с перчинкой, одобрительно причмокнул Енох. Не то, что твоя Изабелла, поддержал его одноглазый Моня. Кроме того, Епифан говорил, что твоя гитбригада все уже под ним. Привязал он их к себе. Настасья так резко остановилась, что я чуть не налетел на нее. В каком смысле? Не понял я. Ну, я ж тебе рассказывала. Он умеет. Какое-то тайное знание у него есть. Да и следователь не приедет. Он тоже его человек. Да, час от часу не легче. А к Сафронию тебе зачем? Боюсь я Епифана. Он почти полгубернии под себя взял. Ты даже не представляешь, что тут творится. А Сафроний под его чары не попадает. Он святой человек. Я хочу, чтобы он посмотрел. Вдруг у меня еще это осталось, и потом обратно все вернется. Я не хочу обратно к Епифану. А потом? Не знаю, вздохнула Настасья. В родное село мне дороги нету. В других селах Епифан следит. Или его псы. Ладно, пошли к Сафронию. Потом подумаем. Махнул рукой я, и мы зашагали дальше. Наконец мы вышли к краю болотины. «Где ты здесь?» Неуверенно сказала Настасья, оглядываясь по сторонам. «Местность я не узнаю, но должно быть где-то здесь». «Ты тут уже бывала?» Задал я закономерный вопрос, который должен был задать еще в начале нашего пути. «Да, в детстве», — ответила девушка. «Мамка ходила к Сафронию. Нужно было с Ильки перепуг выкачать. Наши ворожки не смогли». А как раз батя опять запил, так она меня с собой взяла, чтобы я помогала торбу с подарками нести. Мы спустились к обширному болоту. Вдали, за болотом и полями, виднелось небольшое село. Доносился еле ощутимый запах дыма из печей. Изредка слышался лай собак и крик петухов. Болото мы обошли по широкой дуге. И то я один раз чуть не провалился. Хорошо успел за осинку ухватиться. Кстати, Настасья чувствовала себя вполне нормально. Прыгала козой по кочкам и даже сапоги не намочила. «Вон там!» Обрадованно показал рукой Настасья, когда мы обошли болото, прошли небольшой участок леса и вышли на пригорок. Внизу была довольно широкая долинка, явно ледникового происхождения, которая упиралась в невысокий скалистый массив. Справа от долинки текла не то речушка, не то ручей, весело подпрыгивая на камнях. «Ну что ж, место вполне живописное». Сафроний устроился вполне себе неплохо. Мы спустились, прошли всю долину вдоль, и Настасья резко завернула куда-то в расщелину промеж двух скалистых холмов. «Здесь», — сказала она и первой вошла в пещеру, которая была совершенно не видна постороннему человеку. Я с удивлением осмотрелся. Когда отец Демьян впервые упомянул об отшельнике, я представлял худого, изможденного человека, заросшего бородой и длинными грязными волосами, у которого только единственное рубище. Ну, может быть, еще какая-то шкура. И что он все время сидит в грязной холодной пещере и молится. Изредка ест какие-то корешки и ягоды. То, что я увидел, перевернуло все мое представление об отшельничестве. Во-первых, Сафроний оказался не старым еще человеком, примерно слегка за 50. Его чистые волнистые волосы были аккуратно расчесаны на пробор и перехвачены по лбу тесьмой. Светлая полотняная рубаха, мягкий тулупчик и мягкие сапоги ручной выделки. Клянусь, там даже вышивка на них была. И пещера. Нет, это не была пещера Али-Бабы, но где-то рядом. Большое подземелье было изнутри отделано бревнами и смахивало на деревенский сруб. О том, что эта пещера напоминала несколько неровное пространство. Углов было не 4, а 7, и потолок с одной стороны был значительно ниже. По центру этой ни то пещеры, ни то избы находилась большая печь, в которой весело потрескивал огонь. Где-то, видимо, был дымоход, потому что запаха дыма почти не чувствовалось. На стенах висело несколько икон. Среди них я отметил Николая Чудотворца. Но на моего вредного дедка он похож не был. Из мебели в помещении были две широкие лавки, большой стол, сундук. На полу лежали домотканые коврики. Такие же, но поменьше устилали лавки. Вкусно пахло сухими яблоками и свежеиспеченным хлебом. «Гости?» — немного удивленно сказал Сафроний хорошо поставленным оперным голосом. «В такую погоду?» «Добрый день», — сказала Настасья, которая сразу взяла инициативу в свои руки. Я не стал возражать. Хотел присмотреться к отшельнику, как говорится, со стороны. «И вам не хворать», — кивнул Сафроний и замолчал, ожидая ответ на свой вопрос. Настасья смутилась и беспомощно посмотрела на меня. «Ну что ж, мой выход. Мы из Яриковых выселок», — сказал я. «Бежали от Епифана. Это сектант главный». «Про Епифана и секту ихнюю поганую знаю. Наслышан. А вот ты не похож на деревенского», — качал головой Сафроний. «А я и не деревенский», — ответил я. «Мы с гастролями там были, и Епифан с моими коллегами воевать начал. А мы с Настасьей к вам ушли». «Нехорошо товарищей бросать», — обличительно вздохнул отшельник. «Он не бросал», — вступилась за меня Настасья. «Его Епифан в подвале держал, а я ночью выпустила его, вот и пришлось сразу к вам уходить». «Голодный, небось?» — спросил Сафроний и улыбнулся. От его глаз разбежались морщинки. Вообще он очень располагал и сразу мне понравился. Мы, не сговариваясь, кивнули. Хоть продукты я и захватил, но на улице была такая погодка, что о еде мы даже и не думали. Хотелось поскорее укрыться от вероятной погони и согреться у огня. «Садитесь к столу», — проявил гостеприимство Сафроний. «А ты, женщина, глянь, что там в печи есть. Марфа приходила, настряпала. И мне насыпай тоже». Мы сбросили мокрые тулупчики. Я сел на лавку, а Настасья шустро бросилась накрывать на стол. Когда она уже заканчивала, я вытащил из торбы экспроприированную из подвала колбасу и сало. «Мы тоже к вам не с пустыми руками». «Чудно», — одобрил Сафроний. «Колбасу я люблю». Настасья шустро накрыла стол, Сафроний прочитал молитву, и мы сели за еду. Кроме колбасы и сала, на столе оказалась вполне себе вкусная рассыпчатая каша, щедро зажаренная с луком, и топленое молоко в крынке. «А ты, отрок, обо мне откуда узнал и зачем пришел?» — спросил Сафроний, когда с едой было покончено. «Я от отца Демьяна». Я покосился на Настасью и замолчал. «Ясно», — кивнул отшельник и сказал, глядя на Настасью. «Ты, женщина, приберись тут. Посуду будешь мыть. Вода вон в том углу за занавеской. И ночь вы там же. А мы с отроком к ручью сходим, воды принесем». По лицу Настасьи было видно, что ей очень любопытно услышать мой рассказ, но перечить суровому отшельнику она не посмела. Я аж поежился, представив, что опять придется выходить на холод и сырость. Мой тулуп и все остальное еще не просохли. «Так что там с отцом Демьяном?» — сразу спросил Сафроний, как только мы вышли наружу, взяли ведра и начали спускаться к ручью. Я кратко рассказал ему о судьбе его друга, затем еще более кратко поведал о своих приключениях. «И как ты их видишь?» — просил отшельник и поставил свои ведра на землю. «Как обычно», — развел руками я. Одно ведро поставил на землю, а вторым зачерпнул из ручья воду. «Души появляются в виде призраков с зеленоватым свечением. Хотя свечение бывает разным, в зависимости от того, злая душа или нет». «Ты их слышишь тоже?» — удивился Сафроний и принял у меня полное ведро. «Да, и слышу, и разговаривать могу. Двое вон со мной всегда находятся». «Покажи», — велел Сафроний и протянул пустое ведро. «Моня, Енох!» — позвал я. Передо мной появилось зеленоватое мерцание, и одноглазый Моня возник прямо перед нами. «Ишь ты!» — удивился Сафроний, но все равно его реакция была не такая, как я ожидал. Более того, он Моню тоже видел, а затем спросил: «Давно ли ты приставился, раб Божий?» Моня принялся долго и нудно рассказывать свою биографию. Я ее уже 100 раз слышал, поэтому набрал в очередное ведро воду и позвал опять Еноха. Ноль реакции. «Любопытно», — тем временем говорил Сафроний Моне. «А как тебе удалось здесь остаться и на тот свет не уйти?» «Да вот я сам не знаю», — пожаловался Моня. «Я 30 лет обитал в том доме, где погиб. А потом Генка пришел, и я стал с ним ходить». «А раньше ты из дома выходить не мог?» «Не мог», — вздохнул Моня. 30 лет в этой проклятой квартире просидел». «А с Генкой как же?» Сафроний кивнул на меня. «А он от пола доску отодрал, в которую моя кровь попала», — сообщил Моня. «Он сперва носил ее с собой, вот я и хожу с ним». «Погоди, а сейчас не носит?» Пришлось рассказать историю о Лазаре и как он сжег дощечку, что спасло мне жизнь, и как вернуть Моню помогло заклинание старой цыганки Петры. «Сам не знаю, как так получилось», — закончил свой рассказ я. «Слово — это самый мощный инструмент», — сказал Сафроний. «Словом можно убить, можно человека к жизни вернуть. Ты же знаешь, что вначале было слово. Так сказано в Писании, и так оно и есть». «Это да», — согласился я и рассказал о книге Лазаря. «Жаль, что ты ее с собой не захватил», — качал головой Сафроний. «Такие книги надо уничтожать сразу, а то, если они не в те руки попадут, то много бед наделать могут». Честно скажу, я в душе порадовался, что додумался спрятать ее в городе Н. Сперва нужно для себя с ней разобраться. Сжечь я потом всегда успею. «А что это за зеленые нити, которые от некоторых людей тянутся? И как с ними быть? Как людям помочь? Они на себя не похожи». Я рассказывал о Юлии Павловне, о Гришке Караулове, о комсомольцах в Яриковых выселках. В общем, проговорили мы долго. Совсем замерзли, вернулись в дом. Затем Сафроний позвал меня в часовенку, которую деревенские мужики срубили у основания родничка, от которого начинался этот ручей. Это чтобы Настасья не слышала. Енох, кстати, так и не появился. Зато Моня с удовольствием приходил и на все вопросы Сафроний обстоятельно отвечал. Мы прожили у отшельника больше суток, а утром второго дня мы с Настасьей возвращались обратно в Ярикова выселки. «Ты все понял?» – спросил Сафроний. «Все», кивнул я. «Хорошо», сказал Сафроний и дал мне какое-то не то шило, не то заточку. «Там внутрь иглы вставлен обломок кости из мощи святого великомученика Пантелеймона. Так что страшнее оружия против всех этих бесов и неусопших душ нету. Только смотри, не ошибись». «Спасибо, батюшка Сафроний», склонил голову я и радостно улыбнулся. «А вот теперь повоюем».